Глава 12. Мастер. Гильдия Красного Камня. Встреча подходила к концу. Все прошло, в общем, как он и ожидал. Ну а что могло пойти не так? Предложение здравое, люди не случайные. Даже результаты выборов, в конце концов, были предсказуемыми. Таори – маленькая страна, почти все друг друга знали давно и хорошо. Дим глубоко задумался, лишь краем уха слушая выступление Шмеля. Все же все эти хлопоты нервов стоили немалых. Поездки, беседы, споры. Далеко не все сразу поддержали идею объединиться, но как ни крути, эффект уже есть. Светлых голов хватает. Сразу несколько дельных предложений по уставу. С гильдией свободных строителей контакты. Здорово. Постепенно своевольные мысли увели его куда-то совсем далеко, в оранжевую, на Майн. Ужасно, просто чуть ли не до слез захотелось услышать Кей. Похвастаться, пожаловаться. Как там она одна? А может, какого-нибудь новенького болтуса воспитывает? Эта мысль вызвала легкий укол ревности. Но вероятность такого хода событий была. Диме еще не довелось погибать, но он уже был в курсе, что каждому жителю Дельты дается 3 шанса на жизнь. Это было очень-не-очень странно, но факт. Он сам своими глазами видел возродившихся после гибели людей. Когда Шмель рухнул в лаву, Дим чуть не плакал от обиды, несправедливости, необратимости чертовой судьбы. А на завтра, когда тот, как ни в чем не бывало, появился в замке, Дим смотрел на него округлившимися глазами, как на призрака. Но что было после 3-го раза, не знал никто. Некоторые говорили, что потом уже совсем ничего не будет. Кто-то считал, что потом дается еще один шанс начать жизнь, но уже с нуля, под новым именем. Ходили и странные слухи, что после 3-й смерти открывается выход. Выход в другой мир. Настоящий. Вообще на тему смерти говорили неохотно, и Диму приходилось переваривать какие-то вскользь оброненные слова, обрывки чужих разговоров, туманные намеки в книжках. Мысль о возможности возрождения после 3-го раза запала ему в голову. Уж слишком хорошо она ложилась на его собственную историю. Если человек после окончательной смерти теряет память, то вполне возможно, что потом вот так все и происходит. А такие загадочные сущности, как Кей, помогают человеку вновь освоиться в мире. Шмель закончил. Пора было толкать финальную речь. Дим поднялся, прокашлялся. «Друзья мои, встреча наша подошла к концу. Сегодня мы начали большое дело. Я верю, я убежден, что созданная нами гильдия Красного Камня окажется по плечу все задуманное. И каменщики скоро встанут в один ряд с такими зубрами, как гильдия Зеливаров или гильдия Свободных Строителей. Все мы – люди опытные, знающие, с правильными мозгами и руками, которые растут откуда нужно. Но вместе мы сможем стать еще и сильными. Времена наступают тревожные. Все мы видим, что происходит. Только не очень понимаем, почему». Но вместе мы не только получим определенные преимущества, но и, возможно, сможем сильнее влиять на ситуацию, чтобы вернуть в белую страну порядок, безмятежность и процветание. Отдельно хочу поблагодарить всех за высокое оказанное доверие, за избрание в Совет Гильдии. Я в Тау не так давно по сравнению с многими из вас, хотя иногда мне кажется, что я здесь всю жизнь. 100 дней в кандидатах чуть менее 200 гражданин, и вдруг председатель Совета Гильдии. Это очень большая честь, очень большая ответственность. Но вы все хорошо меня знаете. Я ваше доверие не обману. Еще раз спасибо. На этом первое общее собрание гильдии объявляю закрытым. Члены совета. Мастер Шмель. Мастер Рубас. Задержитесь немного, нужно даты согласовать. Когда все дела наконец были закончены, и Дим остался один, он вышел на веранду. Удобно расположился в кресле. Из зеленого лесного моря далеко-далеко на востоке всплывало солнце. Смотри-ка, утро. Почти 5 суток просидели. Ребятам еще по домам добираться. Первое собрание гильдии провели у Дима в замке. Позже планировали выстроить отдельную штаб-квартиру. На общий приват уже скинулись. Осталось место подходящее подобрать. Да, работки добавилось. Устав опубликовать, в прессу новость закинуть. Со штаб-квартиры разбираться срочно. Склады гильдии нужны будут в первую очередь. Как только с местом определимся, с доком порешать вопрос об организации сообщения через Нижнюю Меру. От штаб-квартиры до ратуши, до Игольных гор, да и без обычного метро не обойтись. Домой ветка нужна будет, но это уже его частное дело. С прессой хорошо бы пообщаться, чтобы позитивно осветили. Ну, свисток тупо проплатим, а Эрне нужно будет обосновать. Гильдия – дело в любом случае здравое, но Эрна, вот уж душа в потемках, и на ровном месте какой-нибудь пенёк найдет. Объединившись, мастера-инженеры получали многие преимущества. Сильно упрощался поиск заказов. Согласованные цены позволяли избегать демпинга и потерь на этом. Расходы на рекламу снижались, да и прочие накладные. Но это все в пользу каменщиков. Для Эрны это будет скорее минус. Но объединение ресурсов и сил позволяло в разы ускорить выполнение общих проектов, в том числе общественных. Это увеличило оборачиваемость средств, оживляло экономику в целом. Опять же, отчисления в казну возрастут. Возможность выполнения заказов за пределами Тау от имени клана тоже принесет дополнительные доходы. Это Настя, министр финансов, должна будет поддержать. А у Насти с Эрной хорошие отношения. Кстати, нужно почитать последнюю Викторию. Что-то Эрне по поводу серии убийств пишет. Дим поднялся и отправился в свою шикарную библиотеку. Почту доставили еще несколько дней назад, но все не было времени почитать. Виктория, номер 42, за 23-й год. Друзья, всем привет. Так, накидала я тут себе несколько тем, которые можно было бы обсудить в ближайших номерах. С чего бы начать? Пожалуй, с мертвецов. Слухи о тайных убийствах. Я очень ужастики люблю. Нет, гулять ночами по травяным равнинам, а тем более ходить на спор в дикие шахты без брони и оружия, я не готова. Я всего лишь маленькая слабая женщина, но сесть в уютное креслище и почитать какие-нибудь зловещих зомби нашей замечательной Лето. О, это чудесный способ скоротать ночь. Итак, поговорим про убийства. В последнее время активно муссируются слухи о якобы происходящих чуть ли не массовых убийствах. Народ реально стал бояться. Что я думаю по этому поводу? Как всегда, я скажу лишь свое личное мнение. Лажа. Полная лажа. Почему я так думаю? Не знаю, какие уж соображения у наших шерифов, бесцельно просиживающих свои кресла. Но необходимость оценки мотивов, возможностей и средств кажется очевидной. Мотивы? Таури всегда славилась драконовским отсевом случайных людей. Но допустим, что затесался среди нас граждан какой-то злодей. Может ли он убивать из жадности? Но это смешно. Рисковать всем ради поцарапанных доспехов и кучки ресов, а уж совершать это регулярно, могут быть какие-то личные моменты, обиды, месть. Но как это, опять-таки, согласуется со множественными убийствами? Версия о маньяке, конечно, тоже имеет место, но... У нас маленькая страна, едва наберется 500 граждан. Мы же все друг у друга на виду. Можно ли неадекватному маньяку у нас спрятаться? Сомнительно. К вопросу о средствах. Естественно, можно погибнуть, обнимаясь с криперами или ведьмами, но это другая история. Единственными фатальными способами, именно убийство, вне диких земель является либо постройка ловушек, либо применение гипотетических зелий мгновенного урона. Но избегать ловушек, как мне кажется, каждый из нас учится непрерывно и постоянно. К тому же при постройке ловушек сложно не оставить следов, которые неизбежно были бы замечены. А вот зелья. Все мы знаем, что зелья урона, если не являются полным вымыслом, то крайне редки. Рассказывают, что можно выбить такое зелье из ведьмы. Не знаю. Я подобного не встречала ни разу за 4 года. Я много видела за это время. Уж вы мне поверьте. Зелье лечения, выпавшее из ведьмы, видела неоднократно. Но зелье урона... Но повторюсь, если даже допустить, что такое возможно, то такие зелья были бы настолько редки, что представить, будто они все находятся в одних руках, да еще в таких количествах можно разбрасываться ими направо и налево. Бред сумасшедшего. И последнее. Факты. Снова спрошу. Нас не так много. Назовите все эти имена загадочно убиенных, а? Делайте выводы сами. С этим вопросом, мне кажется, разобрались. Про митинги. Я митинги очень люблю. Они мне нравятся. Особенно, когда на них ходит молодежь. Особенно, когда она выходит на митинги против коррупции и несправедливости. Это здорово. Это нормально. Это, знаете, воспитание здорового общества. Что ужасного в митингах, я не понимаю. Однако, иногда действительно, в связи с митингами происходят события, которые мне не нравятся. Помните, когда люди собрались почтить память Лешака? Мы все пришли в его бывший приват. Самые разные люди. Новички и старинные граждане. Те, кого устраивают нынешние порядки и оппозиция. Лешака многие уважали при жизни, и погиб он геройски, спасая новичков. Люди приносили цветы, стояли, молчали. И тут появляются странные, никому не знакомые персонажи, даже не кандидаты в граждане, и начинают лить грязь на шерифов, намекать, что, мол, будь на их месте Гомер. Господа, человек отдал жизнь, выполняя свой долг. Шерифов есть за что приложить, но поймите же, это не то время и не то место. Гомер, если это делалось с твоей подачи, то это гадко. Впрочем, я надеюсь, что наши граждане – умные люди. И в данном случае эта затея сыграла скорее против Гомера. Лучше антирекламы трудно было придумать. Между прочим, если искать кому выгодно, то не удивлюсь, если эти наемники были оплачены как раз шерифами. Собственно, о чем я хотела сказать. В пятый день следующей декады, в полдень, активисты из молодых граждан организуют митинг в ратуше, призывая всех, независимо от ваших взглядов, посетить сие мероприятие. Даже если идеи молодежи вам чужды, вы должны знать, что происходит в нашем обществе. Как всегда, напоминаю о конструктивности и доброжелательности. Конфликты нам не нужны. Артефакты. На правах рекламы. За последний год очень модным стало коллекционирование разнообразных редкостей, старинного оружия и особенно загадочных манускриптов из сказочного замка Сивальдо. Компания «Крепость» приглашает всех заинтересованных лиц на третью ярмарку древностей, которая состоится в Озерной во второй половине 87-й декады. Ожидаются новые поступления из дальних земель. Готовится выпуск свежего реестра манускриптов. Не пропустите! Думы невеселые. Дима отложил газету, вздохнул. По поводу митинга фон Серны был почти полностью согласен, но вот с зельями дело обстояло не так однозначно. Гильдия зельеваров Таури, насколько он смог понять, был неизвестен рецепт маринованного паучьего глаза, поэтому зелье урона они делать не умели. Выбить из ведьмы его невозможно, это миф. Из ведьмы можно выбить только те зелья, которые они пьют сами. Но откуда-то же пошел слух об этом зелье? Может, оно встречается в каких-нибудь данжах, шахтах? Дело темное, но сам факт того, что изготовить такое зелье вполне возможно, тревожил. На ярмарку, кстати, хотелось бы сгонять. С немалым удивлением он в свое время обнаружил, что легенда о герцоге Сивальдо в определенных кругах хорошо известна. И мало того, вокруг нее существует целая маленькая вселенная. По рукам ходили десятки странных манускриптов и сотни их копий. Немало энтузиастов сидели за разгадыванием зашифрованных загадок, в надежде отыскать ключ к таинственному кладу герцога. А кое-кто, судя по всему, бывал и в самом замке Сивальдо. Поначалу Дим думал, что это всего лишь сказки, но со временем убедился, что за сплетнями и слухами действительно что-то стоит. На рынок постоянно выбрасывались новые артефакты, основным поставщиком которых было полусекретное торговое товарищество «Крепость». Новые книги-манускрипты появлялись не так часто, но мечи, броня, инструмент с какими-то совершенно феерическими зачарками завозились регулярно. Практически всегда эти артефакты были довольно изношены и редко поддавались ремонту, поэтому почти не использовались в быту, а расходились по коллекциям. У Димы хранилась одна такая дивная вещица – шлем короля скелетов, который он по случаю приобрел аж за 70 алмазов. На первый взгляд, если не считать название, обычный золотой шлем, несколько стандартных, хоть и неплохих зачарований, прочность, защита от снарядов. Но одна зачарка была просто ошеломительной – противодействие отбрасыванию тысячного уровня. Тысячного. Одетого в такой шлем человека невозможно было сдвинуть с места никаким ударом. Невероятная мощь и чары, однако, имели и неприятную сторону. Починить шлем было в принципе нереально. Впрочем, никто и не собирался носить такую редкость на голове. Раритета места в музее. Но Дима больше волновали не древние железки, его волновали книги. О, это был просто праздник какой-то. Первое время он скупал все подряд, собрав огромную библиотеку, занимавшую несколько сундуков. Позже стал придирчивее. Из современной литературы брал только «Лето», чудные иронические рассказики Лары из «Приморья» и странные стихи Энта. А вот древние манускрипты… В общем, на ярмарку нужно было попасть. Как же все закрутилось. Люди, работы, торговля, гильдия, ресурсы. И все по кругу, и снова, и снова. Иногда кажется, что чудное озеро Майна, Кей, Оранжевое – просто полузабытый сон. Странно, но даже так мучившие поначалу вопросы «кто я?», «зачем все, стали какими-то неважными. Он, Дим, у него есть друзья, работа, обязательства, которые нужно выполнять. Поначалу он хорошо помнил, как в океане в голодно-бессонном бреду ему слышались имена – Остроушка, Корвин, Риса, Параноид, Док, Кригер. С каким жадным интересом он по первости ловил каждую новость, каждый слух об этих людях, но… Ни Корвин, ни Остроушка не являлись гражданами Тау, были совершенно недосягаемы и вращались где-то в далеких высших сферах. Дим даже не очень представлял, где и как они могут столкнуться. Конечно, можно было просто набрать их на часах, но… Что сказать? О чем спросить? Риса, шериф, тоже слишком важная птица, которую по пустякам беспокоить не будешь. В бытность помощником Эрны Диму приходилось пару раз бывать в шерифовском поместье на озере, сталкивались и в совете. Все встречи с Рисой были краткими и деловыми, всегда в толпе разных людей, и ничего стоящего для себя Дим из них вынести не мог. Важная, вечно занятая и спешащая дама. В отношении Дима она никаких особенных эмоций не проявляла. Была даже холодновата, но это Дим относил насчет того, что работал вместе с Эрной, а вот то отношения с шерифами всегда были достаточно натянутыми. Точно так же ничего особенного не получила встреча с Доком и Параноидом. Дима они среди остальных никак не выделяли, и ни с чего нельзя было заключить, что они где-то как-то пересекались раньше. Наверное, единственная более-менее реальная ниточка к тайне его прошлого вела всё-таки через параноида. Он почти наверняка был связан с таинственной компанией «Крепость». По крайней мере, именно через его магазины шла реализация большой части артефактов из не менее таинственных дальних земель. Но и тут его когда-тошняя работа под началом Эрны играла плохую шутку. Несмотря на то, что уже почти 2 сотни дней он был сам по себе и занимался совсем другими делами, ему сложно было сблизиться со многими из тех, с кем хотелось бы. Дим заметил, что большинство нужных ему солидных и интересных людей вообще недолюбливают журналистскую братью. И, наверное, многие по старой памяти подозревали в нём проныру папарацци. На Дельте, где на умение хранить секреты строилось благополучие множества людей, даже целых кланов, это было очень серьёзной проблемой. Но постепенно и сам Дим как-то охладел к своим поискам. Он перестал напрягаться, пустив всё на самотёк, закрутившись в круговерти повседневных дел. Если что суждено, неизбежно случится в назначенное время. По-настоящему его сейчас тревожила обстановка в Тауре. Он не мог даже чётко сформулировать, что не так. Вернее, что не так было понятно. Пропала безмятежная уверенность в том, что все люди – братья. Но почему? В первые свои дни в Белой стране он был почти уверен, что везде, куда бы он ни пришёл, его встретят с доверием и радушием, поддержат, посоветуют. Да так и было. Но и сам был таким же – открытым, доверчивым, щедрым. Наверное, слишком наивным. Но что-то постепенно и незаметно изменилось в людях. Слишком много стали говорить о деньгах, о бандитах, о всякой полумифической чертовщине. Слишком часто стало казаться, что собеседники о чём-то умалчивают, уклоняются от разговоров на определённые темы. Откуда ни возьмись, среди граждан стали появляться странные персонажи, типа того хренлика. Группки молодёжи из новых граждан почему-то не стремились влиться в общую семью старожилов, а кучковались как-то отдельно. Дим допускал, что, возможно, он раньше был слишком большим идеалистом, но… Привидения. Не заметить их Дим не мог. Он вышел из портала в Снежных горах, махнул рукой часовым на башне. На мосту, который вел от портала к ратуше, стояли двое посторонних в зачаренных алмазках. Когда Дим подошел почти вплотную, они молча посторонились. Он бросил им вежливое «приветствую», но в ответ не получил ни звука. «Пекарь и Флейм». Дим на секунду обернулся, прочитал ники, отметил, что ник на латинице написан с русской ошибкой. С недоумением покачал головой, но ничего не сказал. Мало ли кто заходит через портал, может из Приморья шпионы какие-то или даже рейдеры. На территории Таури они всё равно были не опасны, даже убийственное зелье они здесь бросить не смогли бы. Дим возвращался с ярмарки, из Озёрной. Прикупить ничего особенного эксклюзивного не удалось. Взял новый реестр манускриптов, пару недорогих обрывков, копии которых у него уже были. Чисто для коллекции. Оригиналы всё-таки. Один авторство смотрителя, другой легендарного серого сталкера. Зато удалось завести знакомство с шикарными людьми. Ник русалки на самом деле был Танюшка, но кажется, по нику её вообще никто не называл. Русалка её звали, потому что жила она в морской крепости. Судя по голосу, она была совсем юной, но авторитет в Озёрной у неё был непререкаемым. По разговорам выходило, что крута она неимоверно, да и судя по тому, что другом её был сам Горна, глава клана Мариманов, в этих случаях была большая доля правды, а уж в крутости Горна вообще сомневаться не приходилось. Но ребята оказались совсем не заносчивыми и даже юморными. Дим столкнулся с ними на аукционе, когда покупал манускрипт сталкера. Русалка тоже торговалась за этот лот, но недолго, отдав книжку Диму. Он уже был о ней наслышан и удивлённо бросил: «Русалка, сама доброта. Только не говорите, что у вас алмы закончились». «Я такая. И крепость немножко подогрела, и тебе приятно. Скажи, коварная девица?» «Да тут мафия кругом, смотрю». Улыбнулся Дим. «Ага. Дим, ты надолго тут? Дело есть». «Да, в общем-то, сворачиваюсь. Ничего особо нового не появилось». По дороге они подхватили из таверны Горна и двинули на запад, прямо в морскую русалкину крепость. Оказывается, в Озёрной следили за новостями из Белой страны и хорошо были наслышаны об успехах новой Тауринской гильдии. Хорошо поболтали, кое-какие контракты наметились. Задумавшись, Дим незаметно добрался до станции метро, потом до своей линии и собрался ехать домой. Получая вагонетку из раздатчика, он снова увидел этих двоих – Флейма и Пекаря. Ну, мало ли, метро общедоступно, может, экскурсия у них. Но к его немалому удивлению, они поехали прямо за ним. Если им нужно в офис каменщиков или непосредственно к нему, то что же тогда молчали? Дело было в том, что линия была тупиковая. Она попросту больше никуда не вела. Ребята из гильдии специально провели отдельные линии к офису от обоих порталов. Но от штаба до дома он пробивал тоннель собственноручно, на пару с Орландо. Может, они к Орландо, но его все равно сейчас нет. Он в экспедиции. Стало немного неуютно. Выбравшись на берег Лягушачьего озера, Дим оглянулся. Парочка двигалась за ним. У него почему-то не было никакого желания светить этим странным господам, где находится его секрет и вход в гору. Слишком уж большим секретом это не было, но... Что еще за фигня тут? Дим направился к незнакомцам. Что-то хотели? Они остановились и замерли, словно статуи, не произнося ни звука. «Вообще говоря, здесь частные приваты. Никаких достопримечательностей здесь нет. И делать посторонним тут нечего. Вам есть смысл вернуться обратно к станции ратуши и выбрать другую линию». Дим постоял еще несколько секунд. Не дождавшись ответа, снова побрел по отмели через озеро. Двое зашагали за ним. «Какая-то бредовая ситуация», – подумал Дим. Отмель закончилась. Дим нырнул и поплыл к подножию своего пика. На нем был отличный аквакостюм. Сапоги с подводной ходьбой 3 и шлем с топовой зачаркой на подводное дыхание. За десяток другой секунд, добравшись по дну до берега, Дим оглянулся, чтобы посмотреть, как бултыхаются эти странные друзья. «Плывут». Он подождал, пока они приблизятся и вылезут на отмель. «Так, еще раз, что надо?» В ответ молчание. «Привидения какие-то». Нельзя сказать, что он чего-то боялся. Чего тут можно бояться? Тем более у себя в привате. Но ситуация становилась гнетущей. Чтобы не показывать свой вход под водопадом, он решил просто врезаться в скалу и отгородиться от непрошенных гостей камнем. Однако эти гады напирали прямо за спиной, не давая поставить Диму преграду между собой и ними. «Вы охренели, что ли? Слово «приват» вам известно?» Тишина. Можно было вызвать полицию. Ребяток закинули бы в тюрьму до разбирательства. Но дожидаться полицейского не хотелось. Дим покачал головой. «Ну ладно, а если так?» «Хорошо, когда в инвентаре всегда лежат несколько полезных зелий». Вырубив карнизик на двухметровой высоте, он выпил зелье прыгучести и одним махом оказался наверху. Типы все так же молча смотрели на него, задрав головы. Переминались внизу, даже попытались попрыгать. Естественно, без особого успеха. Дим хмыкнул и начал прорубаться к ближайшей лестнице, проложенной внутри скалы, запечатывая за собой проход сплошным диким камнем.